Семья в порядке, дочки Кри-Кри и Марижо выросли очень хорошенькими и вступают в такой возраст, когда за ними нужен глаз да глаз. А сын Жаннон — настоящий дьяволенок, и, надо думать, вырастет лихим парнем. «Вы не знакомы с моей семьей, мсье Карлон?» — добавил Митиве. «Почему бы вам не пообедать с нами?» Фред отказался, сославшись на срочную работу, и Митиве не стал настаивать. «Работа есть и работа», — согласился он. Это был милый человек, имевший солидное дело, но в журналистских кругах бытовал обычай переходить на другую сторону улицы, едва завидев его. Разговор с Митиве был скучен до тошноты. «А что привело сюда вас?» — продолжал издатель. «Спорю, какое-нибудь убийство». «Возможно, мсье Митиве. Кстати, об убийстве. Говорят, в горах совершено преступление». «Верно, по крайней мере, существует версия, что это убийство. Погибшая молодая женщина. Ее нашли на дне ущелья. А убийца, мсье Карлон, если, конечно, он существует, убийца гуляет на свободе. Предполагают, что это молодой мужчина, высокий, стройный, жгучий брюнет, ездит на темной машине. Это только предположение, потому что никаких улик нет. Молодой, высокий брюнет? Занятно, мсье Карлон, в пансионе, где я живу, как раз был такой. Некто Тони Гонсалес, очень обаятельный молодой человек и уж, конечно, никакой не убийца. Позавчера он уехал, оставив о себе самые приятные воспоминания. Глава 13. Это была совсем крохотная искорка, но иногда из таких вот искорок разгораются большие пожары. Во всяком случае, немного углубиться в этот вопрос было не вредно. «Вы сказали, ваш мсье Гонсалес уехал из пансиона позавчера?» «Да», — ответил Митиве. «Позавчера, во второй половине дня. Он уехал как-то в торопях. Но если вы подозреваете его в убийстве, той несчастной женщины, мсье Карлон, то ошибаетесь. Я льщу себя надеждой, что умею разбираться в людях. Мсье Гонсалес, джентльмен, очень приятный и благовоспитанный молодой человек. Чтобы он был убийцей?» Жиль Митиве от души рассмеялся и встал. «Я вынужден вас покинуть, мой дорогой Карлон, если, конечно, вы действительно не можете пообедать с нами». «Смогу. Я подумал, а ну и к черту эту работу. Мне только надо сделать один звонок, но я позвоню из пансиона». «Отлично. Но давайте поторопимся. Не люблю опаздывать к обеду». Пансион Эдельвейс расположился на высотах, господствующих над Эвианом, около деревни Новосель. Жюль Митиве ехал на своей машине впереди, а Карлон на Альфе за ним. Когда они приехали, как раз звонил колокольчик, зовущий к обеду. Они вышли из машины и бок о бок поднялись по массивной лестнице. «Звоните поскорее», — сказал Митиве, «а я в обеденный зал, попрошу дам подождать». «Я быстро», — уверил Фред. Он вошел в холл и направился к кабинету с табличкой «Дирекция». Дюна Е, владелец пансиона, был там. Карлон представился и попросил уделить ему пару минут, которые Дюна Е уделил, хотя бы священное обеденное время было. «Я много о вас слышал, мсье Карлон», — сказал он, энергично пожимая репортеру руку. «Для меня и моей жены будет большой честью видеть вас за нашим столом». «Я вынужден отклонить ваше любезное приглашение, дорогой мсье», — ответил Карлон с приветливой улыбкой. «Я обедаю с Митиве. Вы с ним знакомы?» «Мсье Митиве — мой давний друг». «Очень милые люди. А какие у них очаровательные дочки! Так чем я могу быть вам полезен, мсье Карлон?» У Фреда не было ни времени, ни желания хитрить, а потом он спросил сразу в лоб. «Мсье Дюнуае, вы ведете строгий учет завтраков, обедов и ужинов, которые принимают ваши жильцы?» «Конечно», — ответил слегка удивленный Дюнуае. «В принципе, если клиент предупреждает нас заранее, то мы вычитаем стоимость еды из его счета». «Отлично», — сказал Карлон, сделал небольшую паузу и продолжил. «Я хочу попросить у вас одну информацию, мсье Дюнуае. Скажу сразу, ничего серьезного. Еще один мой друг жил в вашем пансионе и уехал позавчера. Тони Гонсалес». «Совершенно верно. Мсье Гонсалес покинул нас позавчера. Не могу вам сказать, что все очень сожалеют о его отъезде. Очень милый, светский молодой человек. Что вы хотите о нем узнать?» «Речь идет о Пари. Я объясню вам позже. Я бы хотел узнать, обедал ли он в пансионе 28 июля». «Это просто, мсье Карлон. Вы сказали 28 июля? Сейчас посмотрю. По регистру». Он встал и подошел к столу. Карлон чуть дрожащей рукой закурил Глуаз. Для Дюнуае дата 28 июля ничего не значила, а для Карлона это был день, когда прикончили Ди Кристо, поэтому рыжий репортер нервничал. «Не знаю, в чем заключается ваше пари, мсье Карлон, но могу вам сказать, что 28 июля мсье Гонсалес у нас не обедал», — сказал Дюнуае. «Я прекрасно помню. Накануне вечером ему позвонили, и он предупредил, что на следующий день не будет обедать в пансионе. Насколько я помню, он уехал рано утром». «А к ужину он вернулся?» «Да. Мой ответ вас удовлетворил, мсье Карлон?» «Полностью. Благодарю вас». «Ну что же, нам остается только пройти к столу», — сказал Дюнуае. Он направился к двери, но вдруг остановился и повернулся к репортеру. «Кстати, мсье Карлон, вы рассчитываете увидеть мсье Гонсалеса в ближайшее время?» Вопрос застал Фреда врасплох. Он отвернулся и стал давить сигарету в пепельнице. «Вполне возможно», — ответил он, все быстро обмозговав. «Даже уверен, Тони и я ходим в один и тот же бар и редко, когда не встречаемся больше 3 дней подряд. В таком случае я очень прошу вас передать ему это. Мсье Гонсалес забыл эту записную книжку в своей комнате». «Можете на меня рассчитывать. Передам», — уверил Карлон. Он взял записную книжку, которую ему протягивал Дюнуае, и сунул ее в карман. «Мне нужно позвонить», — сказал он. «Вы извинитесь за меня перед Митиве». «Конечно». Фред прошел в холл и закрылся в телефонной кабине. Его быстро соединили с Мадлен, и он почувствовал облегчение, когда услышал от девушки, что у нее все хорошо. «А что?» — спросила она. «Вы обо мне беспокоились?» «Вовсе нет», — соврал Карлон. «Просто хотел сказать, что отложил свой отъезд». «Узнали что-то новое?» «Нет. Вернее, пока нет», — снова соврал Фред. Он хотел предостеречь девушку, что решил, но не стоит тревожить ее понапрасну. Гонсалес ее не знал.